Часть вторая, глава 22. Лекса. «Мои силы уходят. Федерико, у которого мне удалось случайнейшим образом обнаружить досье на каждого члена моей семьи, вцепился руками мне в шею и с фанатичным рвением душит, отдаваясь своему делу полностью. Брыкаюсь и понимаю, что совсем скоро перед глазами пролетит вся моя жизнь. Скажите мне, пожалуйста, что я успела сделать? Чего же достигла в этом мире?» Ответ вполне очевиден. Ничего. Ни в плане любви, ни в плане помощи обществу, ни в плане саморазвития. Каким был мой начальный путь и каким является конечная точка? Все это бессмысленно, одним словом, потоптались на месте, не достигнув ничего вразумительного. «Тебе не следовало совать нос в чужое дело», — шепчет мне на ухо Габони. «Даже не верится, что я совсем уж недавно питала чувства к такому ненормальному мужчине. Ввиду вечных депрессий и одиночества, мне от безысходности пришлось довериться судьбе в надежде на то, что он станет тем самым мужчиной, способным защищать и радовать меня до окончания веков. Но я в очередной раз оказалась не права. Он пошел по пути предательства, став моим палачом. Тайлер унизил, Макс разочаровал, а этот собирается прикончить без зазрения совести. Прошу!» Выдавливаю из себя, дергая руками из стороны в сторону, чтобы зацепиться за какой-нибудь предмет, которым можно воспользоваться для самозащиты. Но ничего нет. Я не хочу так нелепо умирать. Помогите! «Где Макс?» Парень ослабляет хватку, давая немножко прийти в себя жертве, и всматривается в мои глаза, ища ответа в них. «Что? Куда подевался твой сводный брат?» «Я не знаю». «Шеридан украл большую сумму денег у моего босса, который сделает из вашего семейства фарш, если Макс не вернет долг. Твой братец подставил меня, а ты не выдаешь его местоположение», произносит с обидой в голосе Федерико. «Ты мне реально нравилась, но сама виновата, что поступила так некрасиво. Твоя смерть будет на твоих же руках». «Псих, отпусти!» «Как говорится, за любовь надо платить», ухмыляется Габони. «Но не за такую!» – звучит до боли знакомый голос, однако я не в состоянии повернуться, чтобы удостовериться, кто это. «Ты что, реально не помнишь меня? Ну и подружка!» «Кто ты?» – спрашиваю. «Помоги мне!» «С кем ты говоришь? В своем уме!» – хихикает Федерико, продолжая давить мне на шею. «Не забудь, что надо идти на свет, Лексочка!» «Оттолкнись ногой!» восклицает откуда ни возьмись появившаяся перед моим взором Аскел. Спустя столько времени она смогла вернуться ко мне и дать полезный совет. «Ай!» – произносит Габони, когда я отталкиваюсь ногой от шкафа. Мы, теряя равновесие, падаем на пол. Грохот разносится по всему дому. Я успеваю встать и пробежать к выходу из дома. Габони, зловеще хихикая, следует по пятам, заряжая пистолет. «Мне везет тем, что натыкаюсь на Тайлера». Без промедлений влезаю в его машину и умоляю нажать по газам. Но парень задает много вопросов, а времени критически мало для того, чтобы хоть что-нибудь ему объяснить. «Стойте. Уже поздно. Федерико догнал нас. Он стоит с пистолетом в руках и целится в Тайлера через лобовое стекло. Итальянец выглядит как зловещий всадник апокалипсиса, как вершитель судеб. От него не сбежать, от него не скрыться. Выходите с поднятыми руками», требует Габони, улыбаясь настолько широко, насколько его губы способны растянуться на самодовольном лице. «Не глупите!» «Прошу, нет!» – говорю Соурсу. «Он опасен, не верь ему!» «Не буду», – обещает Тайлер и нажимает на газ. Федерико успевает выстрелить перед тем, как его собьет машина. В лобовом стекле образуется сквозная дыра. Пуля летит в Тайлера. Она попадает ему в ухо, расщепляя его часть на мелкие кусочки. Раненый парень вопит от жуткой боли, в то время как Габони лежит без сознания на асфальте. «Нам надо сматываться отсюда!» Начинаю вопить, дрожа от испуга. «Уже поздно», — констатирует факт Тайлер, истекая кровью. Снимаю с себя рубашку, благо под ней находится футболка, и прикладываю к уху парня. «Мы вызываем полицию и скорую помощь». Два человека в тот день помогли мне выжить. Один воображаемый и один реальный. Встречу с обоими из них я в последнее время старалась избегать, потому что они несли мне одно зло. Однако, как вы знаете, у палки два конца. Знакомство с Аскел и с Тайлером оказалось способно повлечь за собой не только плохие последствия, но и благоприятные. Мне неоткуда было ждать помощи, но она пришла. «Как тебе эти сэндвичи с вином на берегу пляжа?» – спрашивает Тайлер, улыбаясь. Ухо его обезображено, но слух не потерян. Парень собирается в будущем сделать пластическую операцию, чтобы все выглядело так же, как и раньше. Сойдет? Мы решили провести вместе вечер. День выдался напряженным. После больницы, где Тайлеру оказали медицинскую помощь, нам пришлось поехать в полицейскую контору к небезызвестному шерифу Маккензи. Служитель закона долго расспрашивал нас, записывая всю изложенную с наших уст информацию о случившемся в свой блокнотик. Не каждый день ему приходится сталкиваться с убийствами. Толстячок в форме задавал уйму вопросов об убитом Федерико. Нам могла грозить статья, но у нас было доказательство того, что мы невиновны, что мы воспользовались самозащитой. Записи с камеры автомобиля оказались как раз к месту. «Не сойдет, а отлично», – улыбаюсь Тайлеру в ответ. «Бутерброды с вином как раз самое то». «Я очень рад, Лекса», – произносит парень и устремляет взгляд на нежно-красный закат. «Моя рука непроизвольно тянется к его руке, и наши пальцы сплетаются». Спустя пару дней. День судебного заседания. Хоть городскую жизнь больше всего потряс вчерашний взрыв в бизнес-центре, обществу оказался достаточно интересным и судебный процесс над Патриком Томиксом, моим отцом, обвиняемым со стороны двух бывших сотрудниц компании ООО Drug World в домогательствах. По поразительному стечению обстоятельств, в которых я не мыслила, 5 из 7 женщин, якобы подвергшихся сексуальному насилию со стороны босса, отказались от своих ранее сказанных обвинений в его адрес. Папу защищал лучший адвокат в городе. Прокурор старался представить Патрика Томикса в ужасном свете. Присяжные, в числе которых оказалось много представителей бедных слоев населения и женщин, время от времени негодовали во время судебного разбирательства. Я сидела в первом ряду и молилась, чтобы отца признали невиновным. По левую сторону от меня устроилась мама, а по правую – Тайлер. Он решил прийти сюда, чтобы поддержать меня. К вашему и к моему удивлению, Макс Шеридан тоже оказался в зале. Он прибыл с небольшим опозданием и уселся в конце зала. Мы с ним еще не успели переброситься парой слов, а надо бы. «Всем встать, суд идет», – произносит стройный мужчина в форме. Седовласый дедушка, едва передвигая ноги, устремляется к своему столику, и мы вслед за ним садимся на свои места. «Коллегия присяжных вынесла приговор, с которым я полностью согласен», – произносит судья и продолжает. «Патрик Томикс приговаривается к 5 годам тюремного заключения с правом условно-досрочного освобождения». Зал шумит. Ему не по нраву такое решение. Седовласый старик бьет бесчисленное количество раз молотком по столу в то время, как мы с матерью, обнявшись, предаемся рыданиям.